4 ноября 2183 года. Как ни странно, меня не разбудил ни сигнал коммуникатора, ни стук в дверь. Я проснулась от того, что солнечный луч пробрался сквозь щелку в занавесках и щекотал мне нос. Я лениво потянулась, одним глазом взглянула на часы и взлетела с кровати. 12 часов, святая Эрмиджильда! 12! А ждать меня будут в час? Вот если я что и ненавижу в жизни, так это опаздывать. Душ, новая белая рубашка с оливковой отделкой вылетела из шкафа будто сама. Причесаться и заплести косу, почистить зубы, чуть-чуть духов на запястье и за ушами. Любимые ботинки – высокие, выше щиколотки шнурованные, из темной коричнево-зеленой кожи. Такой же кожи куртка. Я посмотрела в зеркало. Подвести глаза или нет? Чуть-чуть, карандашиком. Коммуникатор засигналил, прервав размышления. На экране светился неуверенной черной физиономией наш метродотель Джонатан. Лиза, я тебя не разбудил? Нет, все нормально. Ты чего звонишь? Да заболел я. Температура, горло, кашель. Выглядел он действительно больным. Ну что же, в ближайшие дни придется мне стоять в воротах и принимать гостей в очередь с Норбертом. Никаких балов. Ладно, лечись. Вызови врача. Только не знахарку, как обычно, а нормального мага-медика, пожалуйста. А вы там точно справитесь? Все заказы столиков на ближайшие 3 дня я записал. Посади кого-то из девочек, обзванивает насчет подтверждения. Он закашлялся. Справимся, не переживай. Думаю, 3-4 дня мы выдержим, пока ты выздоровеешь. Я разорвала связь, взглянула на часы и, схватив сумку, выскочила из дома. Вопрос о подкрашивании глаз сам собой решился в пользу естественности. В кофейню я вошла в 2:05, стараясь выровнять дыхание. Мамочки, сколько же тут народу в обеденное время? И как я опознаю того, кто ждет меня? Ох, ну и глупая была идея вот так встречаться, не представившись. Вон сидит один мужчина за столиком. И вон еще один, и еще. А может, мой охотник и не пришел пока? Вам что-то подсказать? Из ниоткуда возник передо мной официант. Видимо, духовный родственник нашего призрака-маркиза. Да нет, я не уверена. Меня должны ждать? Мимикнула я, шаря глазами по зал. Да, госпожа, вас уже ожидают. Пойдемте, я вас провожу. Официант склонился передо мной в поклон. Меня ждали в отдельном кабинете, который по желанию гостя можно было отгородить от общего зала магической завесой. Звуконепроницаемый, вовсе непрозрачный или, например, прозрачный только изнутри. У нас в Оленьем Роге такие тоже стоят. Я вошла в кабинет, и из-за стола навстречу мне поднялся высокий мужчина со знакомыми ярко-голубыми глазами. Здравствуйте. Он улыбнулся, и улыбка его мне понравилась. Ну вот, теперь мы можем на самом деле познакомиться. Разрешите представиться. Джон Варен, граф Вальдрон. Ого, тот самый граф Вальдрон, о котором мы только что говорили у Лауры. Воистину. Мысли материализуются. Добрый день. А я Лиза фон Бек. Прошу вас, госпожа фон Бек, садитесь. Я взял на себя смелость и заказал обед. Но если вам не понравится, мы все переиграем. Спасибо. Я села в кресло. Удобное, но вот подушки чересчур мягкие. У нас лучше. Я вообще-то ем практически все. Так что вряд ли придется вносить изменения. Вина? Нет, благодарю. Время раннее. Не стоит. Согласен с вами. Тогда, пожалуй, сок. Вишневый. Прекрасно. Безо льда погода как-то не располагает. Ой, мамочки, что это я о погоде заговорила? Сейчас он решит, что со мной не о чем разговаривать. Свернет встречу и уйдет. Надо брать быка за рога. Итак, граф, вот мы и встретились и увидели, что же скрывали маски. Что же дальше? Дальше? Я полагаю, что после обеда мы с вами прогуляемся по набережной. А если пойдет дождь, ведь ноябрьская погода так неустойчива, я бы предложил вам заглянуть на выставку одного молодого художника. Он очень мне нравится. Выставка как раз сегодня... Он взглянул на экран коммуникатора. Да, уже открылась. Отлично. На выставках я не была довольно давно. Наверное, с июня. Тогда мне показался очень неожиданным талант той юной эльфийки, которая выращивает картины из цветов и травы. Тинувиэль Озерная? Да, кажется, так. О, ну тогда вам понравится и сегодняшний вернисаж. Сегодня выставляется ее брат-близнец, Тинумиэль. У него иная техника, весьма интересная. Вот, увидите. И разговор потек. Легко и свободно. Словно мы знакомы уже 100 лет. Слава богам, кажется, мне удалось избавиться от зажатости в неловкой ситуации первого момента встречи. А мой собеседник, по-моему, ни в какой ситуации не чувствует себя неловко. Итак, что же все-таки скрывала маска? Ему 30 лет. Или около того. Если он не маг, конечно. Но вроде бы о магическом даре графа Бальдруна я не слышала. А говорят о графе много. Лицо очень мужское. Прямые черты, высокие скулы, твердый подбородок с ямочкой. Ой, и на щеке ямочка появляется, когда он улыбается. Как мило. Улыбается много и охотно. Впрочем, это ни о чем не говорит. Черные волосы чуть ниже плеч, слегка вьются. Хорош. Что и говорить. Обед наш закончился, а я даже и не поняла, что ела. Всегда везде высматриваю какие-то новые блюда для оленьего рога. А тут снова, как и на балу, не поняла, что же было у меня в тарелке. Ой, что со мной творится? Мы посетили выставку, затем прогулялись по набережной в тот романтический час, когда зажгли золотые фонари. И последние желтые и красные листья шуршали под ногами. Вальдрун нисколько не удивился тому, что я работаю в ресторане. Хотя я заранее напряглась. От аристократа можно было бы ожидать некой презрительной нотки по отношению к сфере обслуживания. Не все же аристократы такие, как Майя. Набережная перетекла в бульвар королевы Беаты, и мы подошли к моему дому. Ну вот, я повернулась к моему спутнику. Мы пришли. Благодарю вас за подаренное время. Церемонно склонился к моей руке Вальдрун. Вы позволите мне надеяться на продолжение нашего общения? С удовольствием, улыбнулась я. Признаться, давно у меня не было такого приятного выходного дня. Вы свободны только один раз в неделю? Да. По понедельникам. За последнее время наш ресторан стал так популярен, что каждая пара рук на счету. Что же, тогда я рассчитываю на следующий понедельник. Признаюсь, когда я взлетела на крыльцо и отпирала дверь, я улыбалась во весь рот. Святая Эрмельджильда, как же он мне понравился!